Эволюционер из трущоб, том 7, глава 1. Работать на кухне – сплошное удовольствие. Ароматы летают в воздухе такие, что живот начинает моментально урчать. Да, Петрович нас загонял. Принеси, подай, свали от печки, не мешай. Но я особо и не настаивал. Секретный ингредиент добавлен, а значит, мне тут больше делать нечего. Спустя 2 часа блюдо было готово. Картошка развалилась, превратившись в мелкую кашицу, а 20 банок тушенки, которые Петрович высыпал в кастрюлю, дали такой слой жира, что испытываешь сытость от одного взгляда на эту пищу богов. Наш руководитель решил снять пробу. Взял деревянную ложку и полез в кастрюлю, которая все еще стояла на огне. «Твою мать!» – вскрикнул он и отдернул руку, когда булькающее варево брызнуло ему на кожу. Вытерев руку о штаны, Петрович с удивлением уставился на нее. «Это что такое?» Вся кисть моментально покрылась красными пятнами. Старик поднял на нас взгляд, размышляя о чем-то, а после ткнул в меня пальцем. «Блондинчик, топай сюда. Пробу снимешь», — сказал Петрович, хитро прищурившись. А вот и паранойя подъехала. Думает, что мы отравили кашу. Что ж, он чертовски прав. Я без опаски зачерпнул полную ложку варева, предусмотрительно подул на него, остужая, и запихнул в рот. На удивление, кровь совершенно не поменяла вкус картошки. Обычная картошка с тушенкой. Правда, горячая. «Фуфна», — сказал я и улыбнулся, после чего передал ложку Лешему. Леха с опаской зачерпнул кашу, подул на нее, а после отправил в рот. «Ага, отлично вышло», — подтвердил Леший мои слова и передал ложку Серому. Но Серый пробу так и не снял. Петрович выхватил у него из рук столовый прибор. «Хорош жрать, троглодиты. Хватайте кастрюлю и тащите на улицу. Сперва ребяток накормим, потом сами похаваем». Так мы и поступили. Леший взялся за левую ручку кастрюли, я за правую, Серый и Артем поволокли на улицу стол, а Макар – таз с нарезанным хлебом. Петрович открыл дверь, и нас обдало морозным дыханием. От каши вверх взметнулось густое белое облако, скрыв нас с Лешим из виду. А еще послышался одобрительный гул. «Ао, жрачку приготовили, вот это дело!» – радостно загудел мощный бас. «Петрович, как тебе новые работники?» – с насмешкой спросил хриплый голос. «Да как, рукожопы, ну ничего, научится». «Хе-хе», – засмеялся Петрович и достал из кармана бумажку, в которую тут же принялся насыпать табак. Серый и Артем поставили стол посреди двора, мы с Лешим взгромоздили на него кастрюлю, а рядом Макар водрузил таз с хлебом. Спустя секунду нас оттеснили голодные бойцы. «В очередь, сукины дети!» — прикрикнул на разломщиков Петрович и ударил половником по кастрюле. «Ты меньше трынди, и побыстрее накладывай», — поторопил его боец с уродливым шрамом на щеке, а после побледнел и сделал шаг в сторону. К столу подошел Фрол, и все бойцы мигом расступились, уступив место начальству. Он протянул жестяную миску, в которую тут же легла двойная порция каши и пара кусков хлеба. Кивком поблагодарив Петровича, Фрол отправился есть трапезничать в дом напротив, где он решил поселиться на время рейда. Разломщики галдели, толкались, но в конечном итоге каждый получил порцию каши. Все это время я боялся, что токсичная кровь сработает слишком быстро, и бойцы не успеют полакомиться кашей напоследок. Но все прошло гладко. Голодные разломщики разбрелись по хатам, поглотали кашу и все затихло. «Знаете, Малита, я вот в вашем возрасте», — начал было Петрович, докурив сигарету, но с соседней крыши, схватившись за живот, скатился дозорный и рухнул в сугроб. «Какого ху?» — договорить он не успел. Я призвал из хранилища автомат и направил старику в лицо. «Петрович, ты хороший мужик, поэтому мне бы очень не хотелось тебя убивать. Руки за спину и топай на кухню. Вы что творите, паскуды малолетние?» — прошептал Петрович, выронив бычок. «Скоро узнаешь», — улыбнулся я и указал взглядом в сторону кухни. «Если Барс узнает, то вас. Не переживай, скоро и Барсу придет конец», — успокоил я деда. «Тема, все подохли?» — спросил я у Прохорова, рассчитывая на его слух. Голосов не слышно, только тяжелое дыхание. «Если не подохли, то на последнем издыхании», — пояснил Артем. «Добиваем?» — я задумался. «Если уголовники все еще живы, то есть ли смысл их добивать? От мертвых толку никакого, а так из них получится отличный трудовой отряд. Смогут восстановить Ленск, дороги чистить, за скотиной ухаживать. Скажите, Миша, что за ерунда? Ты был против рабства, а теперь сам рабами решил обзавестись? Нет, это другое, это возмездие. Поработают на благо местных жителей, которых так долго эксплуатировали, а потом пусть валит на все четыре стороны, если, конечно, захотят уходить. Хотя самые отбитые определенно понесут заслуженное возмездие. Я отвел Петровича на кухню, связал его по рукам и ногам, а заодно подбросил дров в печку. Все, лежи, отдыхай. Как Санечек вернется, поедем домой. Вы кто такие, на кого работаете? Спросил Петрович, пытаясь оторвать голову от пола. Мы, вольные кашевары, хотим тут кашу заварим, хотим, там, хмыкнул я и вышел из здания. Ребята бегали от дома к дому и проверяли состояние бойцов, попробовавших нашего угощения. Два десятка трупов, остальные пока живы, доложил Артем. Отлично, я свистнул, привлекая внимание ребят, выживших связать, и вон в тот амбар, крикнул я и указал на строение, расположившееся справа от разлома, и началась работа до седьмого пота. Таскать разломщиков по снегу было довольно просто, а к моменту, когда половину уже забросили в амбар, образовалось подобие наледи, по которой их тащить было сплошное удовольствие. Доставив всех отравленных в амбар, сняли амуницию, тщательно обыскали каждого и забрали все оружие, после чего начали вязать им руки и ноги. Веревка кончилась. Пробежались по домам, собрали простыни и пододеяльники, порвали на ленты и связали уже ими. Пока вязали, еще человек 10 померли. Разломщики выглядели паршиво, хрипели, судороги сводили руки и ноги, кожа покрылась красными пятнами. Но жалко их не было, чего жалеть не люди. Кстати, среди выживших оказался и Фрол. Слопав две порции каши, он находился на грани жизни и смерти. Бредил и говорил весьма занятные вещи. «Нельзя, нельзя, Барс, нет, не отдавай детей, бесчеловечно», шепчущий обманет. «Нет, нет, шипы, повсюду шипы». В припадке он метался из стороны в сторону, открывал глаза, но они смотрели куда-то в заоблачные дали, не обращая на нас ровным счетом никакого внимания. «О чем он лопочет?» – спросил Леший, опасливо присев рядом с Фролом. Леха протянул руку и помахал ею перед лицом пленника. «Понятия не имею, но, судя по всему, о чем-то жутком», – ответил я, склонился над Фролом и мазнул пальцем по крови, струящейся из рассеченного лба. Видать, теряя сознание, неудачно приземлился. Обнаружен образец ДНК. «Желаете ознакомиться?» – предложил Аут. Мысленно дал добро на изучение образца. Образец содержит следующие доминанты. Лидерство, хладнокровие, меткий стрелок, фехтование, рукопашный бой, ножевой бой, владение копьем, конная езда и десяток других весьма занятных доминант, среди которых не было ни одной магической. Странно, я рассчитывал, что второй человек в банде будет обладать чем-то уникальным. Ну и ладно, работаем с тем, что есть. 40 связанных разломщиков лежали на соломе, суча ногами, закусывая губы до крови и корчась от боли. Я оставил Артема следить за пленниками, а сам направился в сторону кухни. А там было красиво. Огромная гора из разгрузочных жилетов, лежащих насыпью, автоматов, снайперских винтовок и прочего вооружения. Интересно, сколько Шульман заплатит за это добро. Даже жаль, что среди разломщиков одни бандиты. А так, глядишь, и нанял бы кого-то. Представляете, что бы я сделал, будь у меня команда из 70 человек, мы бы за месяц зачистили весь Кунгур, а может и не только его. Увы, пока остается только. На улице послышался крик Артема. Схватив автомат, я вылетел из дома и увидел, что Прохоров стоит в дверях амбара с высоко поднятыми руками, а к его шее приставлено лезвие копья. «Твари малолетние, дайте мне сесть в вездеход и уехать, тогда ваш друг будет жить», — прокричал Фрол. «Ублюдок, отпусти его», — заорал Серый, целясь из автомата вглубь амбара, но Фрол прятался за дубовой бочкой, обшитой железными кольцами. «Одну доску автомат точно прошьет, а две, а если и прошьет, то Фрол умрет раньше», чем успеет швырнуть в горло Артема. Отличный вопрос, на который ни у кого из ребят не было ответа. Трус сраный, выходи, давай на ножах с тобой зарубимся. Если выиграешь, уйдешь, крикнул Леший, подбираясь к амбару слева. Я поднял руку и громко рявкнул. Всем стоять, будем договариваться. Хе-хе, вот это разговор, послышался хриплый смех из амбара. Судя по всему, Фрол до сих пор не отошел от отравления, но тем не менее, мыслил здраво. Подгоните ко входу вездеход и забросьте внутрь один автомат. Когда я отъеду достаточно далеко, отпущу вашего друга. Годится, только мы не умеем водить, сообщил я, призвав мимо. Крошечный комар устремился в сторону амбара. Да ни хрена не годится, он его убьет. Мишка, ты же сам все понимаешь, возмутился Макар, не понимая моего замысла. Я лишь улыбнулся, посмотрев ему в глаза. «Все будет хорошо, Фрол человек чести, я верю ему», — соврал я и остановился в 10 метрах от входа в амбар. «Тогда дайте мне автомат, а сами, стволы на землю и так, чтобы я вас видел», — выдвинул новые требования Фрол. «Да, конечно, сейчас все сделаем», — заверил его я, снял с плеча автоматный ремень и направился ко входу в амбар. «Вы слышали, что он сказал? Бросайте стволы, иначе Артем умрет». Ребята переглянулись, но не спешили бросать оружие. Пришлось рявкнуть. «Живо!» Автоматы с лязгом полетели в снег. Я не спеша шел к приоткрытой двери и видел, как Артем едва заметно шевелит губами. Он просил не делать этого, а просто высадить всю обойму в стену амбара и будь что будет. «План отличный, но есть варианты получше. Держи!» — крикнул я и швырнул автомат в дверной проем. «Теперь мы безоружны». Из темноты амбара метнулась тень и тут же подхватила автомат. Затвор лязгнул и послышался хищный рык. «Теперь вы покойники». Глава 2. Я уже рассказывал о том, что магия Земли довольно многогранна и интересна. Конечно, рассказывал. Так вот, с ее помощью можно не только камешки передвигать и залежи полезных ископаемых дербанить, а еще и под землей перемещать всякий хлам. К примеру, электрический кабель. Во время вторжения разломных существ столб линии электропередачи рухнул, и на земле остались лежать 20 метров шикарного кабеля. Если хотите, могу поделиться. Сдадите на Цветмет, но, чур, половина заработка моя. Это все шутки, конечно. Давайте вернемся в реальность, где Фрол, резко кувыркнувшись, стал подниматься на ноги, направляя ствол на Артема. Хищная улыбка на его лице не предвещала ничего хорошего. Да вот только у меня была точно такая же улыбка, ведь я в руке сжимал второй конец провода. Из-под земли возник пучок медной проволоки и ткнул Фрола в промежность. «Сила тока!» – заорал я, подражая лешему, и бой мгновенно завершился. Фрола жахнуло так, что он не только выронил автомат, но еще и сжался калачиком. Одежда бедолаги дымилась, мышцы подрагивали в непроизвольных судорогах, а он лишь скрежетал зубами и рычал от боли. «Мразота!» – заорал Леха, подбежал к Фролу и стал лупить прикладом по ребрам. К лешему присоединился и Артем. Он подобрал копье и наносил удары древком, метя в голову, но Фрол уже прикрыл ее руками. «Может остановить их?» – спросил Серый. «Пусть пар выпустит, эта тварь слишком живуча, чтобы сдохнуть от нескольких ударов», – ответил я и направился в амбар. Пошел я туда для того, чтобы проверить, все ли уголовники на месте, или еще кто-то успел сбежать. Оказалось, что Фрол даже не пытался освободить своих подчиненных. Возможно, боялся, что они же его и прирежут, так как недовольство командованием в банде росло. Когда ребята успокоились, Фрола связали цепями, застегнув их на амбарный замок, после чего бросили его в сундук, стоявший в дальней части амбара. Увы, ключа от сундука у нас не было, поэтому я использовал магию земли и просто завернул его в каменный кокон. Оттуда он точно не выберется. Подумав немного, понял, что Фрол без доступа к кислороду очень быстро загнется. Пришлось сделать пару отверстий в коконе. А еще я прошелся по пленникам и на каждом из них использовал модификатор похитителя. На словах все это произошло быстро, на деле же я свалился без сознания после похищения 15-й доминанты. Поэтому потребовались целые сутки, чтобы обобрать всех. Кстати, самые ценные доминанты мне все-таки достались от Фрола. Ножевой бой получил, поглотив доминанту из его крови, а владение копьем – с помощью похитителя. Владение копьем сразу отдал Артему, а вот ножевой бой придержал у себя, так как среди уголовников имелись и другие умельцы под ребра тыкать железякой. И я не прогадал. Ножевой бой выпал трижды, но доминанта застопорилась на третьем уровне и на четвертый переходить не желала. Когда я передал ее лешему, ему было больно, очень больно. Леха кричал, извиваясь, словно червь. Казалось, будто его облили бензином и подожгли. Сорвав голос, он продолжил хрипеть, царапая кожу на предплечьях и неистово лупя ногами по грязному снегу. Мы пробовали поднять его и затащить в дом, чтобы не околел, но в тепле лешему стало еще хуже. Пришлось вытянуть его обратно на улицу. Так продолжалось часа два, пока доминанта не встроилась в тело Лехи. Изможденный, он поднялся с земли. Руки и ноги дрожат, взгляд пустой, словно у мертвой рыбы, тяжело дышит, но улыбается. «Сука!» — думал, сдохну, — прошептал он и полетел лицом вперед. В последний момент я успел его подхватить и оттащил в дом. Пока леший восстанавливал силы, Макар приготовил поесть, а мы с Артемом и Серым сторожили амбар с пленниками. «Может, прибьем их и дело с концом?» — спросил Артем, указав автоматным дулом в сторону связанных. «Тебе так не терпится кого-нибудь убить?» Я посмотрел на него так, что Артем невольно отвел взгляд. «Да нет, просто», — замялся парень. «Просто, что?» «Просто тогда бы нам не пришлось лишний раз рисковать», — ответил Прохоров, посмотрев мне в глаза. «Сам подумай, у Барса и так людей не осталось, а теперь он лишился и гвардейцев, которые для него зачищали разломы. Что ему остается? Отправить оставшихся бойцов на убой? Может, бойцов, а может, мирных жителей», — прокомментировал Серый и с отвращением сплюнул на землю. «Этот выродок может сделать что угодно. Да ладно вам. Ну какой смысл отправлять в разлом женщин и стариков? Как только кристаллы разрядятся, Барс сам свалит из Ленска так, что пятки засверкают», — продолжил упорствовать Артем. «Свалит из Ленска и найдет другое поселение, где продолжит приносить горе и паразитировать на местных жителях», — парировал я. «Тем, ты чего так испугался?» «Испугался? Ничего я не испугался», — фыркнул Прохоров и отвернулся. «Я бы на тебя посмотрел, если бы к твоему горлу лезвие приставили. А когда ты ему автомат отдал, я вообще, договорить ему я не дал». Схватил за шею и приобнял, как неразумного ребенка. «Все уже позади. Фрол заперт, осталось только освободить Ленск, а потом сам решишь, что тебе милее. Можешь пойти со мной или окопаться в Ленске и жить в свое удовольствие. Ты не обязан рисковать жизнью». «Еще как обязан. Я сын Архарова, в конце концов», — возмутился Артем и шмыгнул носом. «Но спасибо за поддержку. Абра», — начал было я, но почувствовал мощный выброс энергии. Из разлома вышли 12 человек, прихватив с собой кристалл. Как только они оказались на пятачке между домами, разлом с хлопком закрылся, разметав комья снега во все стороны. Внутри разлома. Часом ранее. «Давайте, псины, вперед, рвите глотки. Папочке нужен еще один кристалл», — закричал Санечек, подгоняя пленных гвардейцев. «Ну, че вылупились? Хотите, чтобы я вам башки повзрывал?» — взвизгнул погонщик, видя, что его зверушки даже не думают идти в атаку. Напротив, они развернулись в сторону Санечка, оскалили пасти и угрожающе подались в его сторону. «Фу, суки, назад, в смысле, вперед, вон там, враг», — испуганно заголосил парень, а когда между ним и псами осталось меньше 2 метров, он поднял высоко вверх пульт дистанционного управления и нажал кнопку. Сами напросились, но ничего не произошло. Санечек нажал еще и еще раз. Чертов пульт не работал. Натянуто улыбнувшись, парень на дрожащих ногах попятился назад. «Хорошие песики, хорошие. Побудьте пока тут, а я». Один за одним послышались щелчки. Всего 11 штук. Ошейники упали на землю, а псы преобразились. Перед Санечком стояли потрепанные жизнью мужики. Чертовски крепкие мужики, хрустящие костяшками пальцев. «Э-э-э, а в смысле?» — спросил Санечек за секунду до того, как ему сломали нос. Могучую фигуру бульдога я сразу распознал. На его плече безвольно лежал Санечек, а под мышкой второй руки светился кристалл. Не теряя времени, я направился к гвардейцам. Они широко улыбались. Практически все потирали шеи, на которых остался след от ошейника. «Михаил Константинович, от лица рода Богдановых, выражаю вам благодарность», — пробасил бульдог и швырнул в снег бездыханное тело Санечка. Его голос был мощный и раскатистый, словно гром. Я посмотрел на Санечка. Морду ему конкретно поправили. Ему не только сломали нос, но и брови с губами превратили в кровавую кашу. Похоже, он не знал, что мы люди. «Когда ошейники открылись, парень был шокирован», — сказал бульдог. «Только поэтому эта погонь жива», — рыкнул один из гвардейцев. «Отставить». Бульдог зыркнул на бойца, и тот тут же вытянулся по струнке. «Как все прошло?» — спросил я, осматривая гвардейцев. На их телах десятки порезов и парочка кислотных ожогов. «Но, вроде, ничего серьезного. Легкая прогулка», — коротко ответил бульдог. «Когда знаешь, что скоро обретешь свободу, то ни одна тварь тебя не сможет остановить. Верно говоришь». Я замялся, так как собирался назвать его бульдогом. Но сомневаюсь, что человек, которого называли псиной, держа в клетке, оценит такое прозвище. «Как я могу к вам обращаться?» — старший лейтенант Барбоскин Тимофей Евстафьевич. Представился бульдог и отдал мне честь. Признаюсь честно, я едва смог сдержаться. Смех сам собой рвался наружу. «Это же надо, Барбоскин. Ха-ха. Помнится, мне мама читала книжку про двух собак, Вот одну как раз звали Барбоскин. Ирония судьбы, или здравствуй, псина. Стоп, нужно прекратить мусолить его фамилию, а то я точно засмеюсь. Рад знакомству. Тащите пленника в амбар, после чего я буду ждать вас на кухне. Отдал я приказ безапелляционным тоном. На удивление, никто даже не подумал со мной спорить. Вот и славно. Значит, сработаемся. Через 5 минут мы сидели на кухне и смотрели, как гвардейцы уничтожают суп и картофельное рагу, приготовленные Макаром. Они ели, как в последний раз. Ложки отбивали чечетку. Чавканье стояло такое, что я даже мыслей своих не слышал. Когда еда закончилась, бойцы голодным взглядом осмотрели кухню в поисках, чем бы еще поживиться. «Макар, пожарь, пожалуйста, картошки на сале». Посмотрев на гвардейцев, с надеждой уставившихся на меня, я добавил: «Сковородки 3, леший, посмотри в погребах, может, остались какие-то соления. Серый, Артем, помогите Макару». Ребята без вопросов отправились кормить наших гостей. Я же устроился на подоконнике и серьезно сказал: «Значит так, господа гвардейцы, расклад следующий. В амбаре у нас 40 пленных. Вы, как никто другой, знаете, кто из них вел себя плохо. Убийц, насильников, садистов предлагаю сразу казнить без суда и следствия». «А во, невероятная хладнокровность для...» — удивился Барбоскин и осекся на полуслове. «Не смотрите на то, что мне 12 лет. Я успел многое повидать и многому научиться. Никто из нас и не считает вас ребенком. Ребенок не смог бы справиться с магическими артефактами, а то, что вы владеете в своем возрасте 2 стихиями, вообще-то 4, но это не имеет отношения к делу», — поправил я Барбоскина. Взгляды гвардейцев изменились. Сперва они смотрели на меня с благодарностью и снисхождением, мол, ребенок, да, отважный, да, спас из плена, но все же, ребенок. Сейчас же они начали осознавать, с кем имеют дело. Я изучил их доминанты и знаю, что только у Барбоскина есть предрасположенность к 2 стихиям, остальные же одарены лишь одной. Отсюда и такая реакция. Вернемся к делу. В Ленске осталось около 80 бойцов, подконтрольных Барсу, но многие из них недовольны своим лидером. Поэтому я предлагаю загрузиться в вездеходы и поздней ночью въехать в Ленск. Бодрствовать будут лишь дозорные, но таковых будет человек 20. Остальные, как всегда, напьются и уснут до утра. Этим мы и воспользуемся. Обезоружим дозорных, после чего прикончим Барса. Без лидера банда распадется, и многие решат сложить оружие. Что скажете? Барбоскин покосился на гору оружия, лежащую в дальнем углу кухни, и кивнул: «Отличный план, но моим людям требуется отдых. Разлом съел слишком много сил», — несколько смущенно сказал он. Видать, стыдился того, что из-за своей слабости не может здесь и сейчас помочь людям, которых клялся защищать ценой собственной жизни. «Тимофей Евстафьевич, а мы никуда и не спешим. Отдыхайте, зализывайте раны, подбирайте снаряжение. В конце концов, снимите с пленников нормальную одежду и заберите ее себе». «Благодарю», — кивнул Барбоскин. «Позвольте один вопрос, можно даже 2, кивнул я. «Что вы планируете делать с Ленском после его освобождения?» Тимофей Евстафьевич уставился на меня, как будто от того, что я скажу, зависело наше дальнейшее сотрудничество. «Да ничего особенного. Отстрою поселение и буду его защищать. Но вы же понимаете, что силами 5 мальчишек Ленск не отстоять. Мне потребуется помощь. Сделаем все от нас зависящее», — рявкнул Тимофей Евстафьевич, поднялся из-за стола, после чего отдал честь. «Его люди поступили точно так же», — вольно усмехнулся я, спрыгивая на пол. «Восстанавливайте силы». Пока мы разговаривали, вокруг суетились ребята. Серый и Артем чистили картошку, леший притащил 2 3-литровые банки с помидорами. Макар топил сало в сковородах, готовясь наполнить кухню жирнющим ароматом жареной картохи. Чтобы не травить душу и не брызгать слюной, я направился в амбар. Еще на подходе к зданию я услышал многоголосое мычание. Разломщики дергались, сучили руками и ногами, пытаясь освободиться от пут. Но на этот раз мы связали их так, что при всем желании не сможем развязать. Придется узлы разрезать. Рты, само собой, заткнули кляпами. А то вдруг разорутся и привлекут твари. Нет, нам такая радость и даром не нужна. Среди пленных я отыскал Санечка и похлопал его по щекам. Открыв глаза, он заметался из стороны в сторону, пытаясь понять, где находится. Улыбнувшись, я вытащил кляп из его пасти. «Вы что творите, скоты? А ну-ра развяжите меня. Быстро, блин. Где Фрол?» — Фрол танцует рок-н-ролл, усмехнулся я. Да, в этом мире подобной музыки, скорее всего, нет, но рифма напросилась сама собой. Все, Саша, кончились деньки вашего правления. Теперь, придурки малолетние, вам конец. Ты что, не понимаешь своей башкой безмозглой? Барс вам этого не простит. Перешел на угрозы Санечек, хотя сам дрожал, как осиновый лист. Впрочем, дрожать он мог и от мороза. Саша, прими новую реальность. Скоро Барс сдохнет, а Ленска и его жители обретут свободу. Если хочешь выжить, то помоги нам выманить из города как можно больше бойцов. Окажешься полезным, будешь жить, холодным тоном произнес я и похлопал его по опухшей щеке. Я понимаю, ты нормальный парень и не знал, что Барс с помощью иллюзии изменил облик гвардейцев. Поэтому ты и обращался с ними, как с животными. Но никто из гвардейцев на тебя зла не держит. Вызови по рации подкрепление, и тогда все будет у тебя хорошо. Я что, дурак, по-твоему? Зэ, знаешь, что со мной Барс сделает, если узнает? Испуганно спросил Санечек. Я знаю, что с тобой сделают гвардейцы, если ты откажешься нам помочь, коротко ответил я, услышав, что дверь кухни отворилась. В амбар вошел Барбоскин в сопровождении двух гвардейцев. Первого гвардейца звали Борис, левой руки нет по локоть, хромает на правую ногу. Второго звали Иван, синяки под глазами, отрезана мочка уха, уродливый шрам над губой. Увидев их, разломщики тут же напряглись и стали еще активнее пытаться освободиться. «Тимофей Евстафьевич, можете приступать к наказанию», — кивнул я и направился к стене амбара. «Вот этот пытал нашего капитана», — прорычал Барбоскин, указав пальцем на лежащего на полу разломщика. «Вздернуть». Борис потянулся к мане. Из земли пробился зеленый росток. Он пополз вверх, перекинулся через стальное перекрытие амбара, обхватил шею разломщика и вздернул его над землей. Пленник трепыхался до тех пор, пока лицо не посинело, а глаза не закатились. «Насильник», — сказал Барбоскин и ткнул пальцем в следующего. «Убийца», — вынес еще один приговор. Все новые и новые лозы появлялись из земли, опутывали шеи преступников, отправляя их в последний путь. С каждой секундой в амбаре становилось все тише. Мычания затихали. Санечек же в ужасе наблюдал за происходящим и, кажется, молился. Он просил Бога, чтобы очередной росток, возникший из земли, не прикоснулся к его шее. Спустя 10 минут в амбаре осталось 15 человек, среди которых были и я, Барбоскин, Борис, Иван, Петрович и Санечек, а также Фрол с 8 уголовниками, трясущимися от страха. Судя по запаху, многие из них наложили в штаны. А может, это так смердит от повешенных? Покойники раскачивались из стороны в сторону, а лозы поскрипывали от трения о балку. Жуткое зрелище. Я подошел к Санечку и склонился над ним. В народе говорят, еще не выросло то дерево, из которого сделают твой гроб. В твоем же случае гроб и не потребуется, ведь есть кое-что получше. Виселица. Я хищно улыбнулся и мощным рывком поставил Сашу на ноги. Решайся, у тебя 5 секунд, вы не понимаете. Барс, он, затараторил Санечек. 5, равнодушно сказал я. Гвардейцы стояли рядом и выглядели чертовски грозно. В один момент Сашка так побледнел, что едва не потерял сознание. «Да подождите, дайте мне сказать», — в ужасе взвизгнул он. 4. «Барс вас всех убьет, к черту, мне этот треп уже надоел», — вздохнул я и повернулся к Барбоскину. 3, 2, 1, вешайте». Барбоскин коротко кивнул и жестом отдал приказ Борису. Санечек увидел, как из земли пробивается зеленый росток и тянется ввысь. Его ноги подкосились, так что Саша повис на мне и безвольным голосом пискнул. «Я все сделаю». Глава 3. Несмотря на то, что кругом лежали сугробы по пояс, в селе Шермейка поселился соловей. Пел он заливисто. Да, порой сбивался на извинения перед гвардейцами. Заверял, что ничего не знал. И вообще он честный работяга, когда-то учившийся на кинолога. Ага, мы так и поверили. В кинологическом ведь учат собак пинать и в случае неповиновения, взрывать им головы. Всем было ясно, что Санечек заливает, пытаясь спасти свою жизнь. Уж очень он любил уверенно стоять на ногах и боялся ощутить петлю на собственной шее. Саша поведал о том, что отбывал наказание в колонии за воровство. Дурачок попытался облапошить барона Богданова, утащив у того телегу зерна. Мол, жили впроголодь, надо было семье помочь. А потом произошло расширение аномалии. Твари напали, перебили пограничников, а охрана тюрьмы бросила своих подопечных на верную гибель. Вот тут-то и появился Барс, который всех спас. Сашка был ему благодарен и хотел вернуться к семье, но узнал, что его родного села больше нет. Аномалия все сожрала. А если бы и не сожрала, то первый встреченный гвардеец отправил бы парня обратно в тюрьму. Одним словом, Сашка решил остаться в банде. Барса предавать не хотел и держался до последнего, ведь тот спас ему жизнь. А когда увидел, как вешают его товарищи одного за другим, сломался. Кстати, Санечек поведал, что Барс пришел спасать заключенных вместе с Фролом. Выходит, Фрол стоял у истоков создания банды. Занятно. Уверен, он знает, где Барс раздобыл генератор купола. «Михаил Константинович, что там?» – спросил Барбоскин, указав на каменный кокон. «Фрола закрыли. Пока вас не было, он действовал моим ребятам на нервы. Пришлось намять ему бока и запечатать», – пояснил я. «Предатель ублюдочный», – зло рыкнул Иван. «Рот закрой», – тут же осадил товарища Барбоскин. «В каком смысле, предатель?» – зацепился я за слова Ивана. «Фрол служил в гвардии барона Богданова, сражался вместе с нами на передовой. А как только барон погиб, так Фрол тут же подался в дезертиры. Нашел себе нового господина и теперь служит ему», — пояснил Барбоскин. «Ага, служит, мать его, выродок. Вместо того, чтобы защищать мирное нас», — снова начал Иван, но под грозным взглядом Барбоскина умолк. «Ваня, если бы не Фрол с его казнями, как думаешь, что было бы с жителями Ленска?» — спросил Барбоскин, но Иван лишь потупил взор. «Вот именно, ничего хорошего, Фрол, конечно, предатель, но он хоть как-то сдерживал этот сброд. А вот так новость. Выходит, Фрол был своим среди чужих, теперь понятно, почему он без зазрения совести сжег того бедолагу. Нет, я не одобряю подобных методов, но теперь в его действиях хотя бы прослеживается логика. А еще мне понятно, почему уголовники боятся и ненавидят Фрола. Ведь он не из их племени и избавится от любого из бандитов без сожалений. Хмм, помнится, Петрович говорил, что Фрол паршиво ими руководит. Это сомнительное заявление, так как уголовники, народ своевольный, попробуй ими поруководи. Но даже так возникает резонный вопрос. Фрол действительно бездарный командир, или это спланированная диверсия? Если диверсия, то получается, что Фрол все это время специально сокращал численность уголовников, подталкивая их уйти из Ленска. Проклятие, как же все сложно. Полутоны между черным и белым порождают моральные дилеммы. Фрол – уголовник, убийца и клетвопреступник, сдерживающий убийц, насильников и садистов. Кто он, добро или зло? Сейчас об этом бесполезно думать. Я схватил Санечка за шиворот и поволок его к кабине вездехода. Открыл дверь, зашвырнул его на пассажирское сиденье. Ох и тяжелый же он, еле справился. Обошел машину и залез на водительское сиденье. В кабине пахло куревом и потом. Засаленный руль с потертостями на коже. На лобовом стекле висит фотография пышной дамы, оголенной по пояс. На панели рация мигает красным и зеленым, а из нее льется усталый голос. «Ша, ша, ша, Шермейка, на связь, Шермейка, на связь». Через секунду послышался хриплый бас. «Че там эти черти, опять, поди, нажрались? Да ну, с ними же Фрол, у него хрен проскочишь». Санечек услышал знакомые голоса и стал зыркать то на меня, то на рацию. Я вздохнул и потянулся к мане. В воздухе из снежинок сплелись три ледяных иглы и направились в сторону дрессировщика. Одна игла смотрела ему в глаз, вторая опасно приблизилась к шее, а третья уткнулась в район сердца. «Давай кое-что проясним», — сказал я стальным тоном и выключил рацию. «Выкинешь какую-нибудь глупость, умрешь в ту же секунду». «Это понятно?» Санечек тяжело сглотнул и быстро закивал головой. «Молодец, тогда повтори то, что скажешь своим подельникам». Разлом закрыли. Нашли к кристаллу ТТ третьего ранга. Сособирались уезжать. Напали твари. Ч4 вездехода выведены из строя. Т3 на ладан дышит. Да доехали до села суда. Заглохли. Где держим круговую оборону? Заикаясь, сказал Санечек и замолк. Если спросит, почему голос дрожит, что ответишь? Ха-ха, холодно очень. Стоим в чистом поле. Саша уставился на меня расширенными от ужаса зрачками. Он часто дышал и боялся лишний раз пошевелиться. Оно и понятно. Ледяная игла упиралась в кожу на шее, глубоко продавив ее, но еще не проколов. А если потребуют передать рацию Фролу, скажу, что он мертв. Нет, так говорить точно не стоит, сказал я и покачал головой. Ранен, да, так намного лучше. А еще добавь, что, помимо кристалла, в разломе вы нашли целую россыпь алмазов, а еще странную штуку, исписанную непонятными символами, светящимися синим. А заодно добавь, что вы продержитесь от силы сутки, а потом кончатся патроны. Если спросит про собачек, то я выдержал театральную паузу, давая Санечку возможность самому придумать правдоподобную версию. Все погибли, верно. Ситуация настолько плоха, что вы отбиваетесь от тварей самостоятельно. Пусть Барс понервничает, а заодно заинтересуется вашей находкой. Думаю, такой как он с радостью заполучил бы новый артефакт, узнав, что все псинки погибли. Ведь артефакт подарит ему шанс дожить до весны. Я придавил Сашу безразличным взглядом, давая понять, что с легкостью оборву его жизнь. Сняв с рации проводной микрофон, кажется, он называется тангентой, я протянул его дрожащему от страха парню. Руки Санечка ходили ходуном. Приняв тангенту, он едва не выронил ее. «Соберись, сейчас решается, будешь ты жить или умрешь», предупредил я парня, отчего тот затрясся еще сильнее. Протянув руку к рации, нажал кнопку включения, а после высунулся в окно и крикнул: «Тимофей Евстафьевич, организуйте звуковое сопровождение в виде выстрелов, матов и взрывов. На той стороне должны быть совершенно уверены в том, что идет ожесточенное сражение», — попросил я. Барбоскин кивнул, отдал короткий приказ Борису с Иваном, и началась пальба. Тимофей Евстафьевич стоял перед головной частью вездехода, Борис слева, а Иван справа. Поочередно они стали лупить короткими очередями в воздух, периодически выкрикивая нечто непереводимое. Я посмотрел на Саню и дал добро. «Можешь начинать». Трясущейся рукой он нащупал кнопку тангента и вдавил ее в корпус. «Б-база. Я-я-я шашермейка. Б-база. П-п прием», заикаясь, выдавил из себя пленник, не сводя с меня взгляда. Слева по борту громыхнул взрыв. Воздушной волной машину ощутимо качнуло, а Саша стал вызывать базу еще активнее. Через пару секунд ему ответил хриплый потрескивающий голос, который рация сильно искажала. «Ша-ша-ша, шермейка, идите вас в сраку. Какого хрена не выходили на связь? Барс требует срочного доклада». «Ну, чё замолчали? Доложить обстановку». «Ра-разлом зачищен. Да добыли к кристаллу Т-3 ранга». Санёчек замолчал, забыв текст. Пришлось ему напомнить, надавив ледяной иглой в район шеи посильнее. Да так, что кровавая капелька слегка окрасила сосульку. «Тут еще куча алмазов. Мы забили ими 3 машины доверху. А еще Фрол нашел артефакт. Такой, синими буковками светится. Говорит, Барс будет в восторге. Только это, мы псин всех потеряли», — выпалил Санечек, чувствуя приближающуюся смерть. «Даже заикания прошли. Ша-ша-ша. Принято. Барсу передам. Шермейка, а что у вас там грохает? Так мы поэтому на связь и вышли. По пути твари напали. 4 машины уничтожены. На 3 кое-как вырвались из окружения и добрались до села суда. И вездеходы сдохли. Держим круговую оборону. Нужно подкрепление и транспорт, чтобы вывести трофей. Ты погляди, как запел артист. А еще секунду назад 2 слов не мог вымолвить без запинок. Молодец. Ша-ша-ша. Далековато. Там 90 км ехать», — сказал шипящий голос, и я усилил нажим на горло Санечка. «Да какая, нахрен, разница, сколько ехать? Мы тут подохнем без помощи, а потом и вы сдохнете, если кристаллу не поменять. Живо передай Барсу, что нам жопа», — истерично взвизгнул пленник. «Ша-ша-ша, Санек, ты, что ли, Василич, сука, быстро доложи Барсу, пока нас тут всех не перебили. Ша-ша-ша, ха, щенок наглый. Ну ничего, вернешься, я тебя манерам научу», — усмехнулся голос из рации и через секунду добавил: «Ша-ша-ша, ждите». Время потянулось, как густой кисель. Санечек дрожал, затаив дыхание, и не сводил взгляда с рации. Барбоскин со своими бойцами перезарядил оружие и ждал моей отмашки. Остальные гвардейцы вывалили на улицу и молча курили, наблюдая за представлением. И вот рация снова заговорила: «Ша-ша-ша. Подкрепление прибудет в течение 12 часов. Отбой», — сухо сообщил хриплый голос и отключился. Я мгновенно вырубил рацию и вытолкнул Санечка в приоткрытую дверь. Он, словно мешок картошки, рухнул в сугроб. «Молодец, отлично справился», — похвалил его я, выпрыгивая из машины. Приземлившись в снег, почувствовал, что на ладони что-то липкое. «Тьфу, блин, в мазуте испачкался». Слепил снежок и попробовал об него оттереть эту грязюку. Безуспешно. «Внимание всем, господа освободители! Объявляется срочная эвакуация. Забираем все ценное, пленников грузим в вездеходы и выдвигаемся в сторону села суда. Там устроим засаду и перебьем всех, Квабарс отправит за добычей», — объявил я. «Как я понимаю, пленных не берем», — равнодушно спросил Барбоскин. «Отчего же, если сами побросают оружие, то возьмем, а если будут сопротивляться, тогда всех в расход, Михаил Константинович, и все же я поражаюсь вашему хладнокровию, в 12 лет, да, да, 12 лет, усов еще нет», — перебил его я. «Разговоры оставим на потом, сейчас давайте приступать к погрузке. Давненько я не управлял таким количеством бойцов, на ностальгию пробивает. Помнится, как в Дриморе я вел в бой 10 тысяч воинов по Малоракским равнинам, то была великая армия, сильнейшая на континенте. Причем они остались сильнейшими и после смерти. На равнинах мы схлестнулись с армией нежити, она казалась бесконечной. Впрочем, так и было, ведь наши погибшие братья воскресали и обращали свое оружие против нас. Оказалось, что император Малорака пробудил древнего лича, подарив ему собственную душу, вот и пришлось этого самого лича снова упокоить. Я справился, разорвал душу лича на мелкие куски и спалил в вечном пламени Феникса, но большую часть армии все же потерял. С тех пор я командовал лишь самим собой, так проще, ни тоски, ни печали, ворвался в бой и либо выжил, либо погиб. К черту сожаления, ведь когда ты теряешь друзей, их лица преследуют тебя долгие десятилетия. И прямо сейчас я возвращаюсь к тому, от чего отказался. Круг замкнулся, дамы и господа, у великого Кашевара снова есть армия, крошечная, искалеченная, слабая, но своего рода армия. Пленники, связанные по рукам и ногам, обрели крылья, словно бабочки, они взмывали в воздух, а потом с грохотом падали в кузов вездехода. Летали они, разумеется, с нашей помощью, но ведь должен кто-то помочь уродливым гусеницам расправить крылья и совершить свой первый полет, и это только цветочки. Скоро они познают все прелести трудотерапии. Хе-хе-хе. Во второй вездеход погрузили трофейное вооружение, в третий отправился разломный кристалл. В итоге из села выехали все 7 вездеходов. Да, я помню, что по рации сообщили о том, что 4 машины уничтожены. Ну и что, я слишком жадный, чтобы оставлять такую добротную технику на милость ветрам и залетным тварям, которые обратят вездеходы в металлолом. Согласно моему плану, мы на всех парах рванули к селу суда. Вездеходы ревели, нас швыряло на ухабах из стороны в сторону, будто мы не едем по бездорожью, а плывем в чертовом океане во время шторма. Макар матерился, Артем ворчал, Серый вцепился в сиденье, пытаясь удержаться на месте, и только Леший широко улыбался. «Вот это жизнь, улет!» — выкрикнул Леха от переизбытка радости. «Ха-ха, парень, мне бы твой энтузиазм!» — выкрикнул Борис, гвардеец, ведущий вездеход. «Если дорога не станет ровнее, то очень скоро я верну все, что успел съесть. Макар, ты кастрюлю захватил для пищевых отходов? Может понадобиться. Ха-ха-ха. Фу, дядь Борь, не говори так, а то и меня начинает мутить», — отмахнулся от него Макар и скорчился, как будто к горлу подступил ком. «Хэм-эм-эм, когда это Борис стал для Макара дядей? Быстро же они спелись». Я перевел взгляд с этой парочки в окно и улыбнулся. «Идеально. Погода нам благоволит. Черное небо, надвигается снегопад. Красота. Это именно то, что нужно для небольшой засады. Впрочем, срывающийся с неба снег и нам подкинул свинью. Впереди колонны несся вездеход под управлением Барбоскина. Он решил ехать первым и никого не взял с собой. Мол, проложу вам путь ценой своей жизни». Суровый мужик втопил педаль газа в пол и стремился как можно скорее достичь пункта назначения. Пару аномалий он объехал благополучно, а вот в третью влетел на полном ходу. И знаете, что случилось? У нас внезапно стало на один вездеход меньше. Вот ехал Барбоскин, а в следующее мгновение его машина начала таять на глазах. Я мгновенно приказал колонне остановиться и с улыбкой на лице смотрел, как гвардеец на скорости в 40 км в час кувыркается по снегу, дико матерясь. Даже заведенные моторы не могли заглушить его вопль. Вскочив из сугроба, он огляделся по сторонам и потерял штаны. Ага, именно так, крепление ремня, как и стальные пуговицы, разъела аномалия, и теперь они на старшем лейтенанте совершенно не держались. Покраснев то ли от стыда, то ли от злости, он натянул портки и заскочил в наш вездеход. Сраная металлика, все железяки за секунду сжирает. Хорошо, хоть на сердце шунт так и не поставили, а то бы крякнул. Выругался Барбоскин и посмотрел на нас. «Вы ничего не видели?» — пригрозил он нам, но было поздно. Мы хихикали, как припадочные, хоть и пытались сдержаться, но уж больно комичная приключилась ситуация. «П Ха-ха-ха, Тимофей Евстафьевич, само собой не видели, трусы-то остались на месте, не удержался я и пошутил. Михаил Константинович, строго сказал он и с укоризной посмотрел на меня, да понял я, понял, никто ничего не видел, снег вон какой лепит, а аномалию любой из нас мог не заметить, главное, что все живы. Улыбнулся я и протянул ему собственный ремень. Мои портки не спадут, так как одежка по размеру. Стараясь не вспоминать об увиденном, мы двинули дальше. По пути я сканировал местность всевидящим оком. Заметил около сотни тварей, но им не было до нас никакого дела. Зверюги неслись галопом в сторону Уфы. Высоко над нами пролетали гарпии, судя по всему, из-за отвратной видимости они банально не замечали наших стальных коней, и это радовало. Село суда оказалось довольно. Хэм-эм-эм, даже не знаю, как описать, а, к черту, скажу, как есть. Село сравняли с землей, сейчас из-под снега торчали лишь остовы домов. Тут флюгер в виде петуха виднеется и бешено вращается на ветру, там, кирпичная стена рыжеет из-под снега, и одинокий дорожный знак. Село суда, если бы знака не было, мы бы, 100%, проехали мимо. Громко ревя, вездеходы въехали в село и остановились у пруда, расположившегося в центре поселения. Укрыться здесь негде, а значит, и устроить засаду не получится. По крайней мере, село для этих целей не подходит. Ну и ладно, с трассы есть всего один заезд в поселение, там мы и заляжем. Я выпрыгнул из машины и стал раздавать указания. Леший с Серым остаются охранять пленников, а еще им поручена важная миссия. Когда по рации вызовут группу Фрола, они должны притащить в кабину вездехода Санечка, чтобы тот смог рассказать, как мы ждем подкрепления. Я, Макар, Артем и 10 друзей Барбоскина отправимся в сторону трассы и устроим там засаду. Благо, снега навалило столько, что в нем запросто можно вырыть небольшое укрытие. Так мы и поступили. Разделились на две группы, по 7 человек в каждой, и заняли позиции с левой и правой стороны от дороги. От бойца до бойца расстояние в 5 метров. Выкопали ямы и залегли в них. Холодина, ветер свистит над головой, а ты лежишь, нацепив разгрузку, с автоматом в руках в снегу, и снежинки с ресниц смаргиваешь. Единение с природой, мать его за ногу. Спустя час, я стал беспокоиться о том, что доверившиеся мне люди отморозят себе все, что ниже пояса, да и то, что выше, тоже было под угрозой. Все-таки сжимать в руках стальной автомат, который задубел на морозе, это то еще удовольствие. Сколько сейчас? Минус 20 или? Вдали послышался рев моторов. Звук быстро приближался. Сделав глубокий выдох, я снял автомат с предохранителя. Сейчас будет жарко. Глава 4. Хабаровск. Мрачная камера едва освещена. Скрип цепей. Крики жертвы давно затихли, обратившись в едва различимые стоны. В камере пахло паленой плотью и немного гнилью. На цепях висел Константин Игоревич Архаров, гордый барон, не склонивший голову перед системой. Барон, не простивший императора за гибель отца, не забывший о том, как род императора заполучил власть. Возможно, Архаров был единственным аристократом, кто знал о преступлениях императорского рода. Был единственным, кто пытался все изменить. Да, было бы проще остаться в стороне и молча взирать, как император властной рукой перемещает на доске фигуры-фигурки, возвышая одни роды и уничтожая другие. Но что делать, когда такой правитель решит уничтожить тебя самого? Правильный ответ – ничего не делать и тихо умереть. Почему так? Да потому, что время, данное тебе на подготовку, бездарно упущено. Ты мог годами наращивать силу, объединять вокруг себя людей для того, чтобы в ответственный момент. Подумав об этом, Архаров улыбнулся. А что в ответственный момент? Он десятилетиями готовился дать отпор императору. Взращивал род, готовясь к войне против целой империи. И что в итоге? Константин Игоревич висит на цепях, словно сушеная камбала, а вокруг него скачет уродливый карлик и отрезает куски плоти. Палач держал в руках окровавленный скальпель. То отрежет кусок кожи на ноге, то проткнет плоть на груди. Боль бесконечным калейдоскопом проносилась по телу барона. Острая, тупая, режущая, обжигающая, ледяная, ноющая, заставляющая сходить с ума. Но Константин Игоревич улыбался, зная, что его дети в безопасности. От мыслей Архарова в очередной раз отвлек удар по лбу. Карлик залез на небольшой стул и ткнул барону в лицо табличкой, на которой было написано «Куда ты спрятал детей?». Прочитав это, Константин Игоревич хрипло рассмеялся, правда смех больше походил на кашель курильщика, которому осталось жить от силы пару минут. Я расскажу, с трудом выдавил из себя Архаров. Воды. Карлик устало вздохнул, спустился с табуретки, подбежал к столу, на котором были разложены пыточные инструменты, и бросил на него табличку. Вытер руки о фартук, после чего взял запотевший глиняный кувшин и налил ледяной воды в кружку с надколотым краем. В пару прыжков он вновь оказался на табуретке и напоил пленника. Архарову мгновенно стало лучше, и он расплылся в самодовольной улыбке. Рядом со столом, на котором лежали пыточные инструменты, стояла тумба. На ней разместилась зеленоватая сфера исцеления. В радиусе 5 метров все раны затягивались в 5 раз быстрее, но при этом болевые ощущения обострялись до предела. Чертова сфера не давала потерять сознание или умереть. Впрочем, Архаров не торопился на тот свет. Зачем? Ведь ему предстояло рассказать множество сальных шуток. Правда, сложно это сделать, когда в горле пересохло, а из-за артефакта его поили раз в 3 суток, может, реже. Сделав последний глоток воды, Константин Игоревич с облегчением выдохнул и заглянул в бездонно черные глаза карлика. «Что ты там спрашивал? Где мои дети?» Тяжело дыша, переспросил Архаров, и карлик кивнул. «Мои дети спрятаны в яйцах. Если император хочет их достать, то пусть присылает свою мамашу. Говорят, она чертовски хорошо работает ртом». Карлик шлепнул себя ладонью по лбу и покачал головой, как бы говоря: «Константин Игоревич, ничему тебя жизнь не учит». Подобные шутки он слышал уже сотню раз, и каждый день Архаров придумывал все новые и новые хохмы, унижающие достоинство императорского рода. Вот только Архаров либо не знал, что карлик глухой, либо ему было плевать, и шутил он сам для себя. Карлик спустился с табуретки, взял железную кочергу и потянулся к мане. Металл мгновенно раскалился до бела. Черные глаза карлика блеснули в свете раскаленного металла. Без слов было понятно, что он наслаждается своей работой. Сталь с шипением уткнулась в живот Архарова. Запахло жженой плотью, вверх взметнулся белесый дымок, а карлик и Константин Игоревич улыбались, глядя друг другу в глаза. Это игра на истощение. Тот, чья воля сломается раньше, проиграл. Обожаю снегопад. Он способен скрыть не только картину разрушенного села, но и наши тела. Снег валил огромными хлопьями. Ветер подхватывал его и вихрями бросал нам в лица и за шиворот. При этом холод быстро отступал. В обычных условиях, если ты лежишь на морозе, и тебе вдруг стало не холодно, то у меня плохие новости. Ты умираешь. Сейчас же был совсем другой случай. В ушах барабанило сердце. Адреналина в кровь выплеснулось столько, что даже руки начали дрожать. Я лежал неподвижно и краем глаза видел, как колонна из 4 машин мчится в нашу сторону. Вездеход впереди, вездеход позади, и в центре 2 грузовика. Ярко-желтые фары тускло пробивались через снежную бурю. Рев моторов нарастал, заглушая свист ветра. С противоположной стороны дороги я заметил напряженное лицо Барбоскина. Поймав мой взгляд, он медленно моргнул, давая понять, что все идет по плану. Конечно, по плану. Ведь план прост, как 2 копейки. Колонна проехала мимо дорожного знака и начала замедляться, готовясь свернуть в сторону села. Но этому было не суждено сбыться. Я вскочил и резко выбросил руку вперед. За долю секунды на моей ладони сформировался огненный шар, от соприкосновения с которым снежинки, шипя, испарялись. В следующее мгновение я швырнул его в сторону вездехода, замыкающего колонну. Огненная сфера влетела прямиком под днище машины, туда, где располагались топливные баки. От взрыва машину подбросило вверх, раскурочив днище, а в следующую секунду взорвались и баки. Искореженный кусок металла перевернулся на крышу и рухнул на асфальт. Задняя дверь открылась, и из нее выпрыгнул человек, объятый пламенем. Он орал от боли и ужаса, но страдал он недолго. Автоматная очередь прошила его тело, рассыпав по снегу капли крови. Я перевел взгляд и увидел, что головная машина колонны висит в воздухе. А точнее, ее пробил насквозь каменный шип и поднял вверх на добрых 3 метра. Все это произошло за считанные секунды. Люди в грузовиках не успели осознать, что происходит, а со всех сторон хлынул нескончаемый свинцовый град. Пули искрами рикошетили от бортов, пробивали тенты, разбивали стекла, спускали шины и жалили тела бойцов, отправленных на помощь подельникам Барсам. Я и сам выпустил пару магазинов в кузов грузовика, но в отличие от остальных я стрелял точечно, так как видел энергетический след еще живых уголовников. В следующую секунду стрельба прекратилась. В ушах стоял писк, он сливался с пением ветра, образуя ни с чем не сравнимую композицию. От горящего вездехода валил черный дым, а в сторону грузовиков, пригнувшись, двигались гвардейцы. Иван прикрывал Бориса, когда тот отдернул тент. Заглянув внутрь, он крикнул: «Чисто! Еще бы! В каждую из машин легло не меньше 300 пуль. Шанс выжить не то что стремился к нулю. Я видел всевидящим оком, что живых там нет. Минус 45 человек. Сейчас Ленск защищает около 50 бойцов. Если сможем тихо нейтрализовать дозорных, то город удастся освободить без особых проблем». Повесив автомат на плечо, я сразу направился к вездеходу, возглавлявшему колонну. «Пригнись», — шикнул на меня гвардеец, чьего имени я не знал. «Во втором грузовике все покойники», — спокойно ответил я и продолжил путь. «Чисто», — послышался новый крик, подтвердивший мои слова. Остановившись у вездехода, я уважительно присвистнул. «А люди Барбоскина знают свое дело». Каменный шип прошил насквозь морду машины, раскурочив мотор и кабину. Водитель погиб мгновенно, а вместе с ним была уничтожена и рация. Да и стреляя по грузовикам, они в первую очередь ликвидировали водителя, а только потом перенесли огонь на кузов. Сразу понятно, что бойцы бывалые и обучены воевать не только против тварей, но и против людей. Я остановился у вездехода, под которым натекла порядочная лужа масла. Черное пятно не вписывалось в белесое царство, раскинувшееся вокруг. Впрочем, всем на это было плевать. Гвардейцы окружили транспорт и ждали распоряжений Барбоскина. «Тимофей Евстафьевич, в вездеходе 3 человека, громко заявил я, но один из энергетических следов тут же погас. Похоже, у бойца было сильное кровотечение и он весь вытек. Уже 2. Если у вас есть маги молний, то мы можем жахнуть по машине, а уже потом вытащить из нее потерявших сознание бедолаг, или просто закидаем транспорт гранатами». «Не надо гранатами, мы сдаемся», — закричали из вездехода. Задняя дверь жалобно скрипнула, и из нее показалось перепуганное лицо парня лет 20 на вид. «Руки в гору, сука», — заорал Борис, заставив парня вздрогнуть. «Оружие оставьте в транспорте, а после прыгайте», — приказал я, наблюдая за выжившими через всевидящее око. «Если они потянутся к мане, ну, мало ли, вдруг они маги, то я сразу же запущу в открытую дверь огненный шар». Но этого не потребовалось. «Да-да, сейчас бросим», — закивал паренек, и послышался едва различимый стук металла о металлу. Он выбросил пистолет, нож, снял разгрузку, после чего подошел к двери вездехода и посмотрел вниз. «Тут же метра Ч4 лететь», — опасливо прокомментировал он. «Поэтому прыгай аккуратнее и старайся не свернуть шею», — улыбнулся я. Так парень и поступил. Сиганул прямо в сугроб. Следом за ним выпрыгнул и второй боец лет 40. Но второй слегка не долетел до сугроба и шмякнулся об асфальт, подвернув ногу. Жалеть его никто не стал. Положили мордой в пол, завернули руки за спину и потащили в сторону вездеходов, припаркованных в центре села. «Михаил Константинович, можно вопрос? За спрос в нос не бьют», — пошутил я. Но Барбоскин юмора не понял. «Да и есть ли юмор в этой присказке? Понятия не имею. Как вы узнали, что в вездеходе 2 выживших?» Спросил он это неспроста. Пока бойцы волокли пленных к машинам, остальные гвардейцы, используя магию, растаскивали сожженную технику к обочинам. Вездеход, возглавлявший колонну, Барбоскин проверил лично. И, судя по всему, был впечатлен моим даром предвидения. «А это, Тимофей Евстафьевич, секрет», — ответил я и подмигнул ему. «Одно дело, если бы вы дали присягу моему роду. Но, увы, вы служите почившему барону Богданову». Я развел руками, а после серьезно спросил: «Обсуждали с подчиненными планы на дальнейшую жизнь? Я был бы очень рад заполучить под свое командование таких бойцов, как вы. Ваша прямота подкупает. Но нет, мы не заглядываем так далеко в будущее. Сперва нужно помочь мирным жителям, а уже после думать, как дальше существовать в этом мире», — ответил Барбоскин и смахнул с кустистых бровей налипшие снежинки. «Вас понял. Тогда не будем терять время и приблизим прекрасный момент, когда вам придется задуматься о дальнейшей жизни», — улыбнулся я и бодрой походкой направился в сторону вездеходов. В этот раз собирать доминанты не пришлось. Да и какой смысл собирать их спокойников, которых я обобрал еще при жизни? Зато мы не слабо пополнили арсенал. 2 ручных противотанковых гранатомета, 3 пулемета, 40 автоматов, 1 снайперская винтовка и куча пистолетов, а также боеприпасов. Помимо этого, обзавелись 45 комплектами сухпайка. Что-что, а Барс своих бойцов снабжает знатно. На пути к вездеходу меня догнали ребята. Лица у них были растерянные, что ли, может, даже немного испуганные. «Мандец», — прошептал Леший, — «ты видел, как мужик заживо горел?» «Видел», — кивнул я. «Вообще-то он из-за моего огненного шара и загорелся. Жуть какая-то». Леха встряхнул головой, как будто пытался позабыть это, как страшный сон. «Да, убивать людей – это не то же самое, что убивать тварей», – поддержал его Артем. «Вообще пофиг», – прокомментировал Макар, закинув автомат за спину. «Порой люди хуже животных». «Ты прямо моего папашу описал», – усмехнулся Серый. «Матушка говорила, что, возвращаясь из очередного рейда, он бил ее так, что ребра трещали. Я бы с радостью убил этого дуралея, но папаша подох раньше». Повисла напряженная тишина. Каждый думал о своем. Я, к примеру, думал об отце. Я бы этого дуралея с радостью узнал получше. Судя по всему, он весьма интересный и неоднозначный человек, мотивы которого я до сих пор не могу понять до конца. А еще жаль, что с ранних лет я вынужден сражаться за существование. Хотелось бы хоть немного насладиться тихой жизнью и изучить мир, в который я попал. Но ничего не поделать. Приходится, сломя голову, нестись навстречу светлому будущему, попутно отбиваясь от нависших угроз. К моменту, когда мы добрались до центра села, гвардейцы выстроили вездеходы полукругом, отгородившись от ветра, и устроили привал. Бойцы раскурочили трофейный сухпаёк и весело болтали. «Чё там у тебя, каша рисовая? Давай сюда», — улыбаясь, сказал бритоголовый и протянул руку. «Да пошел ты, я так голоден, что и эту погонь съем», — отмахнулся его товарищ со сломанным носом. «Болван, я ж не обобрать тебя пытаюсь, бартер предлагаю, ты мне рис, я тебе гуляш», — пояснил лысый. «Так бы и сказал», — обрадовался сломанный нос и передал жестянку, на которой было написано «рисовая каша», но в ответ гуляш он не получил. «Свою банку гони», — возмутился носатый. «Ха-ха, а вот хрен тебе». Лысый показал товарищу язык и едва успел увернуться от ловко брошенной баночки печеночного паштета. «О, и паштетик подъехал, живем», — самодовольно заявил Лысик. «Хорош дурью мается», — рыкнул подошедший Барбоскин, и веселье закончилось. «Так точно, товарищ старший лейтенант», — улыбнулся Лысый, отдал честь, а после швырнул обещанный гуляш и паштет носатому. Гвардейцы порой обменивались шутками, понятными лишь армейцу. Мне они казались забавными, а вот ребята не всегда догоняли, о чем речь. Даже удивительно, как гвардейцы успевали разговаривать во время еды, ведь они просто глотали пищу, не жуя. Видать, долгая голодовка заставила их относиться к пище немного по-другому. Увидел кусок хлеба, тут же проглоти, пока рабовладельцы не отняли. Бойцы обрели свободу, а привычка осталась. Я откупорил банку с перловкой. На вкус отвратно, на вид, как будто эту гадость кто-то переварил и срыгнул в банку. Одним словом, мерзость. Но в академии я ел вещи и похуже. Пока ел, присматривался к гвардейцам. Добрые открытые лица, исписанные шрамами. С виду и не скажешь, что они только что положили 43 человека, а теперь сидят и болтают, как ни в чем не бывало. Впрочем, я могу их понять. Первая смерть близкого шокирует. Вторая – печалит. Третья воспринимается уже как нечто неизбежное. Первое убийство пугает, врезается в память и терзает тебя ночами напролет. Мертвец является во снах, требуя правосудия. Второе убийство волнительно. Десятое уже ничего не значит. Просто работа. Гвардейцев тренируют, чтобы убивать. Да, эту работу можно прикрыть красивой сказкой о том, что вы не убийцы, вы защитники. Но давайте будем честны, если на земле баронства напал враг, то эти защитники идут убивать, и никак иначе. Убийство – это убийство, и с этим ничего не поделать.